Глава 37. Девчонки из двух других салонов встречают меня столь же тепло и радушно. Мы долго разговариваем, я рассказываю, что у нас уже есть записи, и день будет хоть и не перегруженным, но потрудиться придется. Рабочий день заканчивается на прекрасной ноте. Я, полная энтузиазма, еду в цветочный магазин, чтобы наполнить интерьер каждого детища чем-то особенным. Выбираю лилии, тюльпаны и гортензии. Вроде мелочь, а посетителям будет приятно. После этого еду домой. На часах почти 3 часа дня. Прислушиваюсь к себе. Удивительно, но я провела целый день вдали от сына и не чувствовала щемящей тоски, как прежде. Неужели я начинаю привыкать к своему долгому отсутствию? Я соскучилась по Артуру. Хочу скорее его увидеть и приложить к набухшей от молока груди, но и работать я тоже хочу. Именно поэтому завтра я тоже поеду на работу. Пробуду там до обеда. Приеду на несколько часов домой и вернусь обратно. Не планирую долго работать в таком темпе, но сейчас мне это нужно. Я чувствую. Просто не могу больше сидеть дома. Вечер проходит по привычному сценарию. Богдан возвращается домой к 9. Мы с Ромкой собираем игрушки с пола и как раз готовимся ко сну. Мне немного жаль ребенка. Отца он не видит, я теперь тоже буду пропадать на работе. Но вместе с тем, по возвращению, я выделила время для Артура, а когда тот уснул, уселась играть в ферму с Ромой. Я не хочу всю свою жизнь посвятить только детям. Их присутствие в моей жизни должно быть дозированным. Поздним вечером я уже по обычаю иду к Богдану, мы занимаемся сексом, после чего он переносит меня в нашу с детьми комнату. Так мы спим до утра, затем завтракаем и выезжаем. Богдан подвозит меня к салону, целует на прощание и спрашивает, нужно ли меня забрать. «Я буду раньше 9, около 5, максимум 6 планирую освободиться. Гоша будет тебя ждать. Я хотела об этом поговорить. Я не смогу работать с мыслью, что на улице весь день в машине сидит человек. Может, я на такси поеду?» «Это исключено», — говорит Богдан. «Совершенно. Никакого такси. Это опасно, тем более сейчас, когда Игоря посадили». «То есть он уже не на свободе, а мне одинаково опасно находиться здесь? Богдан?» «Не опасно, просто такси...» Он замолкает. «Так и так немалый процент ограблений, убийств и изнасилований приходится. А тут женщина-губернатор. Поверь, без Игоря доброжелатели найдутся». «С этой стороны я как-то даже не думала, признаюсь ему. В Штатах такси было естественным способом передвижения». «Ты сейчас не в Штатах», — совершенно серьезно говорит Богдан. «Здесь иначе все. Любого таксиста могут заменить, подкупить. Лера, я прошу тебя быть осторожной. Это ведь несложно». «Мне приходится с ним согласиться, но я все равно не согласна на то, чтобы Гоша весь день сидел в машине у салона». «Пусть тогда Гоша исполняет роль моего таксиста. Я буду звонить ему заранее, и пусть он приезжает. Весь день в машине, Богдан!» Я буду чувствовать себя рабовладельцем. Он получает хорошие деньги. Богдан. Хорошо, сдается он. Посидит у тебя в салоне. Нет, отрезаю, там негде. Я уже думала, но ему нигде места, кроме как в моем кабинете, нет. А что я тогда там буду делать? Нет, он меня будет смущать, а в помещении девочек. Так что нет, номер его у меня есть, я ему позвоню, как решу поехать домой. Хорошо. Только обещай без самодеятельности и такси. Обещаю. Богдан притягивает меня к себе за шею, целует в губы, а после помогает выйти из машины и целует еще раз. На работу я иду удовлетворенной. Здороваюсь с девчонками, которые хором поздравляют меня с первым рабочим днем. «Рада, что у вас с тем мужчиной все получилось», — щебечет Наташка. «Он вас так любит?» «Иди уже, подлиза, тебя первый клиент ждет». Наташа уходит, а я иду в кабинет. Сижу за изучением наших отчетов и записей. У нас с Юлей один доступ на двоих. Я вижу все, что она заполняла, и просматриваю наши траты за вчера и сегодня. Вписываю в статью «Вчерашние цветы». Я их покупала с карты, которую мне вручил Богдан, но это трата наших салонов, а потому я не могу ее игнорировать. Ближе к обеду выхожу из кабинета, чтобы сделать себе кофе. Здороваюсь с клиентами, вежливо спрашиваю, все ли им нравится. Они восхищенно кивают. Девочек всего 2. Стройная молоденькая блондинка у Ксюши на маникюре и женщина около 30 в кресле у Наташи. Она смотрит на меня с интересом, а затем улыбается и подмигивает. Меня это немного смущает, но виду я не подаю. Через час собираюсь ехать на обед домой, как в дверь моего кабинета стучат, а затем я вижу ту самую женщину, что мне подмигивала. «Извините, если прерываю. Я просто хотела лично вас поблагодарить за все, что вы сделали. Вы такая молодец. Я следила за вами, пока о вас писали. Знаю, что сделал ваш муж. Мне так жаль». «Спасибо за сочувствие», — говорю ей с улыбкой. «Не сочтите за наглость, но мне было бы приятно сходить с вами на обед. Я восхищаюсь вашим трудолюбием и мастерством». Ее открытость подкупает. Я ведусь на предложение пообедать. «Здесь неподалеку есть неплохой ресторан. Нужно будет подождать моего водителя и поедем». «Я могу нас отвезти», — совершенно искренне говорит она. «Меня Эвелина зовут. Можете просто Лина». «Хорошо», — киваю с улыбкой. «Поедем в этот ваш ресторан».